гуру. Мысль, заряженная чувством, то есть энергией сердца, соединяет сознание со сферами, созвучными мысли. Соблюсти мысли будет прямым путем приближения к учителю света.